Сергей Измайлов. Путь Акира. Книга вторая. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Большой роскошный кабинет, кожаные диваны, богатые высокопоставленные особы и я, отпрыск исчезающего рода, часть почти уничтоженного клана, сижу здесь в кресле перед ними. Ближайшее доступное сравнение, как если бы мы с друзьями подняли раненого муравья с земли и стали бы с ним рассуждать о смысле бытия. Именно таким муравьем я себя сейчас и ощущал. Человек, спустившийся с неба на огромном звездолете, предлагает лететь куда-то с ним. Зачем я ему нужен? Чисто поиздеваться и поржать? Путешествовать среди звезд — мечта любого мальчишки. Но я мальчишка только снаружи, и все неизведанное больше пугает, чем манит. Хотя тело подростка неоднократно играло со мной злые шутки, когда я делал нелогичные поступки и истекал слюной по каждой полураздетой девице. С помощью медитации мне удалось укротить подростка внутри себя. Хотя иногда кажется, что не совсем. Что-то периодически взбрыкивает во мне от прошлого Акиро. Похоже, пауза затянулась, пора отвечать на поставленный вопрос. Снова услышав голос Кенджи, я невольно вздрогнул, словно меня разбудили. «Что ты молчишь, Акиро? Ты летишь с нами? Хотя зачем я спрашиваю? Ты летишь с нами. И не вздумай делать глупости. Я уже навел справки о тебе. Здесь тебя ничего не держит». «Господин Кенджи, вы меня ни с кем не перепутали? Хорошие маги и бойцы находятся в Академии. Это недалеко для вас, километров 500 на юг. А я всего лишь первокурсник из бедной семьи». «Нет, Акиро, я тебя ни с кем не перепутал. Дело не в твоих боевых навыках и не в достатке твоей семьи. Нужен именно ты. Так ты готов лететь?» «Простите, господин Кенджи, но у меня есть незавершенные дела. Моя мама в беде, наше владение под угрозой. Короче, у меня очень много дел здесь. Лететь туда не знаю куда, я не хочу и не буду. Так что не поминайте лихом». Моя короткая пламенная речь настолько поразила непривыкшего к возражениям богача, что у него лицо вытянулось. Его сыновья возмущенно вылупили на меня глазище, младший пролил себе чай на дорогой костюм. Дальше мне оценивать их реакцию было неинтересно. Я встал, в гробовой тишине быстрым шагом отчеканил до двери и вышел. Дверь сразу за собой закрыл. Я шел, не останавливаясь и не оборачиваясь. Меня никто не преследовал и не пытался остановить. Лишь куратор Кимура дернулся было мне навстречу, но потом застыл и не стал мешать. Небо затянулось тучками, и снова начал моросить дождь. Только сейчас понял, как у меня горят уши и лицо. По-зимнему холодный ветерок их быстро остудил. Твою же мать! Я ведь должен ждать Акеми у часовни, а прошло уже точно больше, чем полчаса. Весь скарб у меня с собой, так что я бегом ломанулся в сторону часовни. Акеми я встретил на полпути, она уже шла мне навстречу. Она выглядела очень взволнованной. «Акира, что случилось? Я тебя стояла, ждала, потом пришел Кайташи и сказал, что куратор повел тебя навстречу с этими, которые прилетели», — пролепетала она и ткнула пальцем в небо. Звездолета сейчас не было видно, его скрыли дождевые облака. «С чего он взял, что я должен именно с ними встретиться?» «Твой дружок, может, и взбалмошный раздолбай, но не идиот. Тут ведь несложно сложить 2 + 2». «Ну да, он правильно догадался». «А зачем ты им понадобился?» «Понятия не имею». «Как это? Ты к ним не пошел?» «Пошел». «И?» — протянула девушка и испытующе посмотрела мне в глаза. Но в глазах ее не было злости, скорее страх. «Ну, говори же, почему я должна из тебя клещами тянуть? Или это какая-то тайна?» «Нет, никакой тайны. Да не переживай ты так, все в порядке. Они предложили лететь с ними. Куда, зачем и почему, мне так и не сказали. Хотя я и не стал спрашивать. Просто попрощался и ушел». «Просто встал и ушел?» Казалось, она не могла поверить в такой поворот. «Да, именно так. Я сказал им, что у меня много дел здесь. Ответ слушать не стал. Не нужны мне были все эти разговоры дальше. К тому же я представил, как ты тут стоишь, мерзнешь, а меня все нет». Хочешь сказать, что отказался лететь к другим звездам, потому что я тут стою мерзну? А что, это слабый аргумент? Я этих богатеев знать не знаю, а без тебя не могу. Акеми не дала мне договорить, бросилась на шею и впилась в мои губы жарким поцелуем. Продолжая меня целовать в щеки и лоб, она одновременно плакала и дрожала. Я сбросил пояс с катаной, распахнул пальто и прижал к себе трясущуюся девушку, постаравшись закрыть ее спину. Она прижалась как к самому родному человеку. Так мы простояли несколько минут, пока она согрелась, потом, наконец, смогли расплести объятия и быстрым шагом направились к порталу. Я сначала напрягся. Думал, что придется идти мимо того летательного аппарата за воротами. Кажется, я слышал, как его назвали «шаттл». Подходить близко к этому чуду техники мне сейчас совсем не хотелось. Приблизившись к воротам, мы повернули направо, к той самой часовне. Там был вход в подземелье, где и находились порталы. Долгий спуск по лестнице, этажей на 5, не меньше, и перед нами широкий длинный коридор. По каждой стороне ряды дверей с надписями. К нашим провинциям вел один портал, так что нам было по пути. Акеми открыла дверь справа. Название над ней ни о чем мне не говорило. Наверное, какой-то населенный пункт на разветвлении дорог. Возможно, что-то типа центра губернии или района. Мы вошли в большую комнату, в противоположной стене которой и находился портал. На монолитной каменной стене была смонтирована сложная конструкция из металла, в центре которой была зеркальная поверхность почти 2 метра в диаметре. Что самое странное, от этой поверхности ничего не отражалось. Как-то дико смотрелось, зеркало без отражения. Словно вместо нас и самого помещения был просто белый фон. Девушка смело шагнула в сторону портала, а я вдруг застыл на месте, как вкопанный. «Ты чего?» — удивилась она. «Пойдем». «Подожди минутку». «Почему? Что-то не так?» «Если честно, я очень хочу попасть домой, но боюсь. Я почти ничего не помню. Как мама выглядит, помню, дом снаружи и все. Ты можешь пойти со мной? Потом я тебя провожу до дома. Я ведь, так понимаю, это не очень далеко». «Не очень далеко, но и не близко», — сказала Акеми и задумалась. «Давай знаешь, как сделаем? Сначала идем ко мне, потом к тебе на следующий день. Моя мама очень обрадуется, когда увидит нас вместе». «Думаешь, даже после того, сколько я причинил тебе боли в прошлом?» «Это теперь в прошлом. Сначала она, конечно, будет в шоке, но пообщается с тобой и все поймет». «Ладно, давай так попробуем. Думаю, меня все равно не особо ждут. Так что днем позже ничего особенного не произойдет». «Тут, думаю, ты не прав. Тебя всегда ждут, каким бы ты ни был». «Может, ты и права». «Ладно, уговорила. Пошли к тебе». «Отлично», — сказала Акеми и расцвела. «Иди за мной». Она отпустила мою руку и сделала шаг в зеркальную поверхность. Гладь дрогнула и проглотила ее. Через мгновение волны на поверхности исчезли. Сердце колотилось от волнения, но долго думать себе же хуже. Сделал шаг вперед, стараясь не обращать внимания на ничего не отражающее зеркало. По телу пробежали искорки, и я уже стоял в другой комнате, также вырубленной в скале. Акеми ждала меня и протянула руку навстречу. Мы вышли из комнаты в коридор, похожий на тот, что под часовней. Поднявшись по лестнице, мы вышли в город. В лицо ударил горячий воздух, а мы одеты почти по-зимнему. Солнце стояло в зените и жарило знатно. Выходит, что моя родина находится намного южнее. «Нам нужно переодеться, в таком виде нас не поймут», — сказала Акеми, оглядываясь по сторонам. «Даже не знаю, куда податься». «Может, вернуться назад?» «Не вариант, только разденешься, а в это время через портал ввалится толпа». «Вон справа какие-то заросли, может, там?» «Не, я со змеями плохо дружу». «Вот он сюрприз. Как это я сразу не подумал. Раз южная страна, значит змеи. Скорее всего, еще и насекомых разных полно, в том числе и ядовитых». «Понятно», — сказал я. «Может, в торговую лавку зайти?» «Не, пойдем побродим. Может, за дом какой спрячемся. Если мы не покупатели, нас прогонят». Мы побрели вдоль улицы от здания часовни. Здесь последняя была побогаче, чем в универе, но искать в ней комнату для переодевания мы не стали. Вскоре нашли подходящий закуток. Я выпустил кота и достал наши баулы. Оказалось, что у меня есть очень даже неплохая летняя одежда. Легкая светло-синяя льняная рубаха и темные широкие штаны. Я снял пальто и костюм. Рядом со мной то же самое делала Акеми. Я увидел кружевное белье, в которое была облачена эта богиня, и по-джентльменски отвернулся. «Да не обязательно», — засмеялась она. «Я тебя не стесняюсь». «Мне так непривычно», — сказал я. «Если бы она знала. В мире, откуда я родом, приличные дамы не то что декольте не носят, но у них еще и юбки в пол, чтобы, не дай бог, кто голую лодыжку не увидел. Здесь все совсем по-другому. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но глазу приятно. А мужскому естеству, привыкшему к скромным одеяниям, очень напряжно. Но я уже привык, хотя не до конца. Хотел ей сказать, что в нашем мире так не принято, но вовремя спохватился. Никак меня прошлое не отпускает. Хотя, может, она сказала, что не стесняется, потому что я ее парень. Просто ведь у нас пока ничего не было, и она не та соловушка, а приличная девушка, которую я, возможно, даже в жены возьму. Не стал я никак комментировать ее слова, переоделся, повесил катану на пояс и убрал все остальные вещи в баул, а его в кота. Когда обернулся, на Акеми был такой изящный и сексуальный брючный костюм, что у меня отпала челюсть. «Нравится?» — спросила она, увидев мою реакцию. Еще и покрутилась, чтобы я ее лучше разглядел. «Очень», — только и смог ответить я, проглотив слюну. «Боюсь, такую красоту мне придется отбивать как минимум от половины мужиков этого городка». «Убери, пожалуйста, мои вещи в котика», — она застегнула баул. При этом наклонилась, и рискованное декольте открылось гораздо больше, чем я мог безболезненно пережить. Будь моя воля, надел бы на нее мешок, чтобы можно было спокойно передвигаться по шумному городу. Впрочем, когда мы вышли на улицу, я присмотрелся к прекрасной половине человечества и убедился, что подобная одежда здесь в ходу. Правда, моя дама однозначно была самой красивой. Ну, может, еще вон та блондинка возле цветочной лавки. Да все, шучу, шучу. Это я сам себе сказал. Капец. Надо уходить отсюда, пока я не сошел с ума. Акеми взяла меня под руку, и мы бодро зашагали вдоль торговых рядов к выходу из города. Возле продуктовой лавки девушка остановилась. «Нам далеко идти, надо с собой тормозок взять». «Да я уже есть хочу», — ответил я, даже несмотря на жару. «По этому поводу мы зайдем в одну таверну, мне про нее рассказывали. Там недорого и очень вкусно кормят. Правда, находится не в центре, поэтому и недорого». «Пойдет? А что ты с собой взять хотела?» «Думаю, взять фруктов, вяленого мяса и хлеб». «Нормально. Нам так далеко идти?» «К закату должно успеть. Можно рикшу нанять, но это дорого. Денег столько нет». «Я свои запасы проверил, тоже не особо. Только на продукты и хватит». «Значит, пешком». Мы по-быстрому перекусили в затаившейся в переулках таверне и поспешили на выход из города. Выйдя за ворота, повернули на юг. Дорога была неплохо укатанная и широкая. По сторонам густые заросли сменялись возделанными полями и цветущими лугами, на которых пасся скот. На горизонте маячил горный хребет. До гор было не очень далеко, туманное марево размывало скалистые контуры лишь слегка. Значит, горы не особо большие, километров в высоту точно не будет. Мы шли быстрым шагом налегке, болтая о наших семьях и о всяких разных пустяках. Все наши пожитки спрятаны в пушистике, которого я периодически развлечения ради выпускал погулять. Йоши жмурился от яркого солнца, но уверенно шел рядом, поглядывая по сторонам. Один раз получилось узнать его интересное свойство, о котором я и не догадывался. Котяра мастерски расправился с небольшой змеей, которая грелась на солнышке, и я чуть на нее не наступил. Я благодарно погладил котика, тот замурчал и пошел дальше. Раз кота не нужно кормить, и он не устает, я не стал его прятать в татушку, пусть идет впереди в качестве разведчика и борца со змеями. Несколько раз мимо нас проезжали рикши и богатые дилижансы. Один раз сбылось мое опасение. Владелец дилижанса заинтересовался моей девушкой. Мало того, что этот молодчик слишком настойчиво предлагал ее подвести, причем без меня, так он еще и привлек своих телохранителей. «Эй, красотуля!» — прозвучал его мерзкий слащавый голос. «Поехали со мной! Зачем тебе этот нищий дрищ? Идешь, на солнце жаришься, а мы долетим с ветерком, отдохнем, расслабимся. Ты любишь красное вино? Этот хиляк тебя таким вкусным никогда не угостит!» «Никуда я с вами не поеду. Оставьте меня в покое», — раздраженно ответила Акеми. «С хрена ли ты не поедешь? Я тебе что, не нравлюсь?» — пропел, выглядывая на улицу, ухоженный блондин в дорогом костюме. «Эй, крепыши, ведите ее сюда ко мне. Будем по-другому разговаривать». Когда два амбала приблизились, пытаясь отпихнуть меня и утащить Акеми внутрь дилижанса, я терпеть не стал. Меч с легкостью выпорхнул из ножен, словно давно ждал этого момента, и через секунду их пояса с оружием упали на землю. К тому времени, как амуниция брякнулась на булыжное покрытие дороги, моя катана уже вернулась в ножны. Я отстранил девушку за свою спину и спокойным взглядом смотрел на своих противников. Громилы оторопели от такого действа, медленно подняли с дороги оружие и попятились назад. Богатенький козленок обозвал их сопливыми ссыкунами и скомандовал им вернуться на свои места. Дверца закрылась, дилижанс укатил прочь. «Зря ты это сделал», — проронила Акеми. «Это еще почему? Надо было, чтобы они тебя увезли?» «Нет, конечно, я не это имела в виду. Я уже приготовилась обработать их разрядами. Я вполне могу за себя постоять». «Я в курсе. Вовсе не собирался тебя обидеть. Просто считаю своим долгом защищать свою девушку, даже ценой жизни. И в чем сейчас проблема, я не понимаю». Я начинал злиться. Мне сделали выговор за то, что я заступился. Бред какой-то. Я по-другому просто не могу. «Акира, прости». Девушка прижалась ко мне и обняла за плечи. «Я правда не хотела тебя обидеть. Просто привыкла всегда все делать сама. А теперь у меня есть защитник, и я должна к этому привыкнуть. Ты, оказывается, круто владеешь мечом, я не знала. Ну, правда, не обижайся». Она так жалобно смотрела мне в глаза, что я не мог устоять. Крепко обнял ее и горячо поцеловал. Она была совершенно не против. Почувствовав прилив сил не туда, куда нужно, я отстранился. На ее удивленный взгляд ответил кивком в сторону другого приближающегося дилижанса. Я уже было напрягся, но этот прогрохотал мимо без остановки. Меня сначала немного удивило, что дилижансы движутся сами по себе. Мне более привычно, когда запряжено как минимум 4 лошади. А здесь никакой упряжи. Пристройки с паровым двигателем я тоже не увидел. Скорее всего, у них магический движитель. Вот повозки попроще тащили в лучшем случае лошади, а чаще всего буйволы. Их вид меня умиротворял. Все как дома. Но вот дилижансы... Интересно было бы разобраться, как это работает. Может, получится узнать. Если есть такие дилижансы, то на их базе или по такому же принципу можно сделать и боевые колесницы. Впрочем, скорее всего, они уже есть. Просто я еще не видел. До заката оставалось пара часов, а путь оставался неблизкий, пришлось ускориться. Благо, солнце ушло из зенита и уже не жарило так сильно. Можно немного пробежаться. Акеми бегала неплохо, но я не хуже. Так что я бежал, почти не напрягаясь. Через полчаса мы перешли на шаг. Акеми сказала, что справа земли ее семьи. Поля и сады вокруг небольших деревушек были ухожены и радовали глаз. Минут через 10 мы увидели дом семьи. Дом всего в 2 этажа, но широкие крылья были достаточно вместительными. В средней части был надстроен 3-й этаж с башенками. Подобные башенки венчали и оба крыла. Белоснежные стены ярко контрастировали с оранжевой черепицей скатов крыш. Вскоре с тракта повернули направо. На въезде во владение стояла большая красивая арка с колоннами и скульптурами. Ворота в арке были чисто символическими, совсем не оборонительными. Видимо, не было нужды ни от кого защищаться. Я вспомнил крепостную стену со рвом и опускающимся мостом вокруг универа. Что же там за угрозы были, интересно? Ворота были закрыты на ночь, и мы прошли через калитку, которая не запиралась никогда. Прямая дорожка к дому метров 300 длиной была оторочена аллеей плодовых деревьев, на которых созревали фрукты, похожие на персики и апельсины. Как оказалось позже, это они и были. Просто мне никогда не доводилось раньше видеть, как это растет. На ветках распевали птички, дополняя атмосферу умиротворения и безмятежности. Солнце уже клонилось к закату, ярко окрашивая кроны деревьев и крышу особняка. Кто-то из слуг заметил наше приближение и метнулся в дом, чтобы предупредить хозяев. Сделать сюрприз не удалось. Когда мы подошли к особняку, родители Акеми вышли нас встречать. Отец девушки, Хидео Номура, нахмурился, когда увидел меня рядом с дочерью. Однако, когда увидел ее счастливое лицо, немного расслабился. А вот ее мама, Кацуми, искренне радовалась, причем нам обоим. Сначала она кинулась навстречу дочери и разрыдалась. Потом подошла ко мне и обняла как родного. «Я так рада видеть тебя, Акиро», — сказала она, вытирая слезы белоснежным платочком с семейным вензелем, вышитым на уголке. «А ты повзрослел, возмужал, совсем другой человек. И Акеми так светится рядом с тобой. Я так счастлива!» Женщина вновь зарыдала, уткнувшись в плечо мужа. Хидео нежно обнял жену и погладил по голове, продолжая испытующе смотреть на меня. Акеми бросилась успокаивать маму. «Не обращай внимания, солнце мое», — сказала мадам Кацуми, стараясь успокоиться. «Это я от радости. Ну, что же мы тут стоим? Пойдемте отметим ваше возвращение. Я уже распорядилась накрыть на стол. Достанем из подвала наше любимое вино. Да, Хидео?» «Конечно, дорогая». Акеми с мамой вошли в дом первыми, мы с Хидео шли сзади. Перед тем, как войти в прихожую, он придержал меня за локоть, и когда мы немного отстали, заговорил вполголоса: «Акиро, если ты снова так же жестоко обойдешься с ней, как в прошлый раз, я придушу тебя собственными руками. Ты же понимаешь?» «Не переживайте, Номура-сан», — ответил я уверенно и совершенно спокойно, словно не замечая исходящей от него угрозы. «У нас не возникнет такого желания. И приношу свои извинения за то, что вел себя по-свински. Какое-то помутнение рассудка. Не знаю, что на меня тогда нашло. Но это в прошлом. Будем считать, что это просто переходный возраст. Очень надеюсь, что это все позади. Пойдем, а то нас уже потеряли». Где-то очень далеко. И в то же время не особо. «Мой император», — верный слуга подбирал слова, не зная, с чего начать. «Он просто встал, попрощался и ушел. Видимо, из меня плохой помощник. Я даже не нашелся, что ему сказать, чтобы задержать». «Не кори себя, Кен. Может, оно и к лучшему». «Что вы хотите этим сказать?» «В секторе неспокойно. Появились корабли без опознавательных знаков. Возможно, Орден что-то подозревает. Не предпринимай пока ничего. Сделай вид, что ты вообще не за этим туда прилетел». «Да как же так, Ваше Величество?» Верный слуга просто опешил. «Придумай. И не торопись его искать. Я дам знать, когда решу ситуацию». «Хорошо, как скажете, мой император».